Глава 13. Дышите глубже. Вы взволнованы. Chapter 13. Breathe more deeply. You are excited. В утро 1 мая Виктор Михайлович Полесов. At morning 1 мая Виктор Михайлович Полесов. Снедаемый обычной жаждой деятельности. Consumed by usual thirst of activity. Выскочил на улицу и помчался к центру. Jumped out on the street and rushed off to the center. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения. At first his various talents could not find of themselves due application. Потому что народу было еще мало и праздничные трибуны. Because to the people was more few and festive tribunes. Оберегаемые конными милиционерами. Preserved by horse militiamen. Были пусты. Were empty. Но часам к 9 в разных концах города замурлыкали. But to hours to 9 in the different ends of the city. Замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Breathed heavily and. Засвистали. Orchestras. Из ворот выбегали домашние хозяйки. From gate housewives ran out. Колонна музработников. Column of muse robotnik. В мягких отложенных воротничках. In soft turned down collars. Каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников. Somehow squeezed into the middle of procession of railroad workers. Путаясь под ногами, всем мешая. Being in the way and to all disturbing. Грузовик. Truck. На который был надет зеленый фанерный паровоз серии Щ. Which the green plywood engine of the series SHCH was put on. Все время наскакивал на музработников сзади. All the time ran into muse robotnik behind. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики. Thus on workers of an oboe and a flute from the most locomotive belly shouts rushed. Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите? Where your manager? To you unless on red army? Do not see. Влезли и создали пробку. Got and created a stopper. Тут. Here. На горе музработников. On the mountain of muse robotnik. В дело вмешался Виктор Михайлович. Виктор Михайлович interfered with business. Конечно же. Certainly. Вам сюда. To you here. В тупик. To the deadlock. Надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать. Надрывался Полесов. It is necessary to turn off. A holiday cannot organize at all, overstrained policies. Сюда, сюда, удивительное безобразие. Here. Here. Surprising disgrace. Грузовики старкомхоза и мельстрой развозили детей. Старкомхоз's trucks and мельстрой carried children. Самые маленькие стояли у бортов грузовика. The smallest stood at boards of the truck. А ростом побольше, в середине. And growth it is more. In the middle. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. The minor troops shook paper tags and had fun to I will fall. Стучали пионерские барабаны. Pioneer drums knocked. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Допризывники was curved by breasts and tried to march in step. Было тесно. It was close. Шумно и жарко. It is noisy and hot. Ежеминутно образовывались заторы, ежеминутно же рассасывались. Jams were every minute formed and every minute resolved. Чтобы скоротать время в заторе. To pass away time in a jam. Качали старичков и активистов. Swung old men and activists. Старички причитали бабьими голосами. Old men lamented women's voices. Активисты летали молча. Activists flied silently. С серьезными лицами. With serious faces. В одной веселой колонке приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. In one cheerful column took and Виктор Михайлович torn on another party for the manager and began to swing it. Полесов дергал ногами. Policies pulled feet. Как паяц. As clown. Понесли чучело английского министра Чемберлина. Incurred an effigy of English minister Chamberlain. Которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Which the worker with anatomic muscles beat a cardboard hammer on the cylinder. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Three комсомол members in dress coats and white gloves passed on the car. Они сконфуженно поглядывали на толпу. They confoundedly glanced at crowd. Васька! Кричали с тротуара. Vaska! Shouted from the sidewalk. Буржуй, отдай подтяжки. Буржуй. Give braces. Девушки пели. Girls sang. В толпе служащих собеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил, In crowd of employees of Social Security there was Алкин with a big red bow on breasts and is thoughtful. Гнусил, но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. But from a taiga to the British seas the Red Army of all is stronger. Точка. Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Athletes on command separately shouted something muffled. Все шло. Everything went. Ехала и маршировала к новому трамвайному депо. Went and marched to new tram depot. Из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Which exactly at o'clock in the afternoon should leave the car of an electric tram first in Stargoroda. Никто в точности не знал. Anybody in accuracy did not know. Когда начали строить Старгородский трамвай. When started to build a Stargorodsky tram. Как-то. Somehow. В 20-м году. In the 20th year. Когда начались субботники. When community work days began. Деповцы и канадчики пошли с музыкой на гусище и весь день копали какие-то ямы. Деповец and канадчик went with music on gzysh and the whole day was dug by any holes. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Narrowly is a lot of deep and big holes. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. Among the working the companion in an engineer's kepi cap ran. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. Behind it foreman went with multicolored poles. В следующий субботник работали в том же месте. In the following community work day worked in the same place. Две ямы. Two holes. Вырыты не там, где надо. Dug not there. Where it is necessary. Пришлось снова завалить. It was necessary to fill up again. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. The companion in an engineer's kepi cap flew on foreman and demanded explanations. Новые ямы рыли еще глубже и шире. New holes dug even more deeply and more widely. Потом привезли кирпич. Then brought a brick. И появились настоящие строительные рабочие. Also there were real construction workers. Они начали выкладывать фундамент. They started to spread the base. Затем все стихло. Then everything abated. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в облаженной кирпичом яме. The companion in an engineer's kepi cap came still sometimes to the become empty construction and long walked up and down in a hole imposed with a brick. Бормоча. Muttering. Хозрасчет. Self-financing. Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой. It patted on the base a stick and ran home. В город. To the city. Закрывая ладонями замерзшие уши. Closing palms the frozen ears. Фамилия инженера была Трюхов. The surname of the engineer was Trukhov. Трамвайная станция. Tram station. Постройка которой замерла на фундаменте. Which construction stood on the base. Была задумана Трюховым уже давно. It was conceived by Trukhov for a long time. Еще в 1912 году. In 1912. Но городская управа проект отвергла. But the town council rejected the project. Через два года Трюхов возобновил штурм городской управы. In 2 years Trukhov renewed storm of town council. Но помешала война. But war prevented. После войны помешала революция. After war revolution prevented. Теперь помешали НЭП. Now prevented the new economic policy. Хозрасчет. Self-financing. Самоокупаемость. Self-support. Фундамент на лето зарастал цветами. The base for the summer grew with flowers. А зимой дети устраивали там ледяные горки. And in the winter children suited their ice slopes. Трюхов мечтал о большом деле. Trukhov dreamed of big business. Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза. To it tiresomely was to serve in department of an accomplishment of starkomkhoz. Чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. To repair roadsides of sidewalks and to make estimates on installation of affiche curbstones. Но большого дела не было. But big business was not. Проект трамвая. Project of a tram. Снова поданный на рассмотрение. Again submitted on consideration. Барахтался в высших губернских инстанциях. Floundered in the highest provincial authorities. Одобрялся. It was approved. Не одобрялся. It was not approved. Переходил на рассмотрение в центр. Passed to consideration in the center. Но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью. But irrespective of approval or disapproval became covered by a dust. Потому что не в том. Because in that. Ни в другом случае денег не давали. In other case of money he gave. Это варварство, кричал Трюхов на жену. This barbarity, Трюхов shouted at the wife. Денег нет, а переплачивать на извозопромышленников. Money is not present, and to overpay on job masters. На гужевую доставку на станции товаров есть деньги. Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого. Конечно. On animal drawn delivery to station of the goods there is money. Старгородские carriers tear up with live and from the dead. Certainly. Монополия мародеров. Попробуй пешком с вещами за 5 верст на вокзал пройтись. Monopoly of marauders. Try on foot with things for 5 versts on the station to walk. Точка трамвая купится в 6 лет. The tram will pay off in 6 years. Его блеклые усы гневно обвисали. His faded mustaches angrily drooped. Курносое лицо шевелилось. The snub-nosed person moved. Он вынимал из стола напечатанную светописью на синей бумаге чертежи. It took out from a table printed to a svetopisai on dark blue paper drawings. Сердито показывал их жене в тысячный раз. Angrily showed them to the wife in 1000 times. Тут были планы станции. There were plans of station. Депо к 12 трамвайных линий. Depot to 12 tram lines. Черт с ними. The hell with them. С 12. With 12. Потерпит. Will suffer. Но 3. But 3. 3 линии. Без них Старгород задохнется. 3 lines. Without them Stargorod will choke. Трюхов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Трюхов sniffed and went to kitchen to saw firewood. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. It carried out all economic houseworks. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. It designed and constructed a cradle for the child and the washing machine. Первое время сам стирал белье. At first itself washed clothes. Объясняя жене. Explaining to the wife. Как нужно обращаться с машиной. As it is necessary to address with car. По крайней мере, 1/5 жалования уходила у Трюхова на выписку иностранной технической литературы. On extreme to a measure the 1/5 of a salary left at Trukov on an extract of foreign technical literature. Чтобы сводить концы с концами. To make ends meet. Он бросил курить. He gave up smoking. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозом Гаврилину. It dragged the project unto the new manager of Starkomkhoz Gavrilin, которого перевели в Старгород из Самарканда, which translated in Stargorod from Samarkand. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго. The new manager who has turned black under the Turkestani sun long. Но без особого внимания слушал Трюхова. But without special attention listened to Trukov. Невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал. Inattentively revised all drawings and in the end told. А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. And here in Samarkand of any tram it is not necessary. Там все на ишаках ездят. They all go by donkeys. Ишак 3 рубля стоит дешевка. Donkey 3 rubles stood шевка. А подымает пудов 10. And. Подымает. Пудс 10. Точка. Маленький такой ишачок. Small such a shikak. Даже удивительно. Even it is surprising. Вот это есть Азия, сердито сказал Трюхов. Here it is Asia, Trukov angrily told. Ишак 3 рубля стоит. The donkey 3 rubles costs. А скормить ему нужно 30 рублей в год. And to feed to it 30 rubles a year are necessary. А на трамвае вашем вы много на 30 рублей наездите. 300 раз. And by your tram you much on 30 rubles. Наездите. 300 times. Даже не каждый день в году. Even not every day in a year. Ну, well, и выписывайте себе ваших ишаков, закричал Трюхов и выбежал из кабинета. Also write out to itself your donkeys, Трюхов cried and ran out from an office. Ударив дверью. Having struck with a door. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Трюховым задавать ему насмешливые вопросы. Since then at the new manager became a habit at a meeting with Трюхов to ask it derisive questions. Ну как? Well as. Будем выписывать ишаков или трамвай построим. Let's write out donkeys or a tram we will construct. Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Gavrilin's face was similar to smoothly pared down turnip. Глаза хитрили. Eyes used cunning. Месяца через 2 Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему. Month through 2 Gavrilin called to itself the engineer and seriously told to it. У меня тут планчик наметился. At me here the planчик was outlined. Мне одно ясно. One is clear to me. Что денег нет. That money is not present. А трамвай не шаг. Его за трешку не купишь. And a tram not a donkey. It for a three you will not buy. Тут материальную базу подводить надо. Here it is necessary to bring material resources. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем. Под проценты. Practical permission what? Joint stock company. And still what? Loan. Under percent. Трамвай через сколько лет должен окупиться? The tram through how many should pay off years? Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди, через 6 лет. From the date of commissioning of three lines of the first stage, in 6 years. Ну? Well. Будем считать через 10. Let's consider through 10. Теперь, акционерное общество. Now, joint stock company. Кто войдет? Пищетрест. Who will enter? Пищетрест. Маслоцентр. Маслоцентр. Канатчикам трамвай нужен? Нужен. Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Канатчикам a tram is necessary? It is necessary. We to the station will send freight cars. Значит, means. Канатчики. НКПС. Канатчик. НКПС. Может быть, can be. Даст немного. Will give it is a little. Ну? Well. Губисполком даст. Губисполок will give. Это уж обязательно. It is obligatory. А раз начнем, Газбанк и Комбанк дадут ссуду. And time we will begin. The State Bank and Commercial Bank will grant the loan. Вот такой мой планчик. Here such my planчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. On Friday at Presidium. Губисполкома. Conversation will be. Если решимся, за вами остановка. If we will decide. For you a stop. Трюхов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед гужевым. Трюхов until late at night with emotion washed clothes and explained to the wife of advantage of tram transport before the animal drawn. В пятницу вопрос решился благоприятно. On Friday the question was solved favorably. И начались муки. Also torments began. Акционерные общества сколачивались с великой натугой. Joint stock company knocked together from the great Натаджи. НКПС то вступал. NKPS that entered. То не вступал в число акционеров. That did not enter number of shareholders. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только 10. Пищетрест. Took great pain instead of 15% of actions to receive only 10. Наконец. At last. Весь пакет акций был распределен. All block of shares was distributed. Хотя и не обошлось без столкновений. Though did not do without collisions. Гаврилина за нажим вызвали в ГУБК. Gavrilin for pressing called in ГУБК. Впрочем, however, все обошлось благополучно. Everything managed safely. Оставалось начать. It was necessary to begin. Ну? Well. Товарищ Трюхов. Companion Трюхов. Сказал Гаврилин. Gavrilin old. Начинай. Begin. Чувствуешь? You feel. Что можешь построить, то-то. What you can construct. That. Это тебе не ишака купить. It to you not a donkey to buy. Трюхов утонул в работе. Трюхов rolled in work. Пришла пора великого дела. The time of a great cause came. О котором он мечтал долгие годы. Of which he dreamed for many years. Писались сметы. Estimates were written. Составлялся план постройки. The plan of construction was made. Делали заказы. Did orders. Трудности возникали там. Difficulties arose there. Где их меньше всего ожидали. Where them least expected. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков. In the city there were no specialists concreters. И их пришлось выписать из Ленинграда. And they should be written out from Leningrad. Гаврилин торопил. Gavrilin hurried. Но заводы обещали сдать машины только через полтора года. But plants were promised to give cars only in 1.5 years. А нужны они были. And they were necessary. Самое позднее. The latest. Через год. In a year. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Threat to order the car abroad worked only. Потом пошли неприятности помельче. Then troubles went more small. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров. That could not be found shaped iron of the necessary sizes. то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. That instead of the impregnated cross ties was offered by not impregnated. Наконец, at last, дали то, distances that, что нужно, that is necessary. Но Трюхов, but Trukhov, поехавший сам на шпалопропиточный завод, gone itself on шпалопропитный plant, забраковал 60% шпал. Rejected 60% of cross ties. В чугунных частях были раковины. In pig iron parts there were sinks. Лес был сырой. The wood was crude. Рельсы были хороши. Rails were good. Но они стали прибывать с опозданием на месяц. But they began to arrive with delay for a month. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном фиате на постройку станции. Gavrilin often came in old chilled fiat on station construction. Здесь между ними Трюховым вспыхивали перебранки. Here between it and Trukhov squabbles flashed. Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо. The tram station and depot were while under construction and mounted. Старгородцы только отпускали шуточки. Stargorodets only released jokes. В Старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист принц Датский. In the Stargorodsky truth filtonist Prince Datsky known to all city was engaged in a tram question. Писавший теперь под псевдонимом Маховик. Writing now under the pseudonym Flywheel. Не меньше трех раз в неделю Маховик раздражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Not less than three times a week the Flywheel burst in a big household sketch about a construction course. Третья полоса газеты. Third strip of the newspaper. Изобиловавшая заметками под скептическими заголовками. Мало пахнет клубом. Abounding with notes under skeptical headings. Smells as club a little. По слабым точкам. On weak points. Осмотры нужны. Surveys are necessary. Но при чем тут блески длинные хвосты? But at what here shine and long tails? Хорошо и плохо. It is good and it is bad. Чему мы рады и чему нет? To that we are glad and to that is not present. Подкрутить вредителей просвещения и с бумажным морем пора покончить. Стало дарить читателей солнечным и бодрыми заголовками очерков Маховика, как строим. To tighten up records of education and with the paper see it is time to finish, began to give readers solar and vigorous headings of sketches of the flywheel, as we build, как живем, as we live, гигант скоро заработает, the giant will learn soon, скромный строитель и далее, the modest builder and further, в том же духе, in the same spirit, Трюхов с дрожью разворачивал газету и, Трюхов with a shiver developed the newspaper and, чувствуя отвращение к братьям-писателям, revolting to brothers writers, читал о своей особе бодрые строки, read about the person vigorous lines, точка подымаюсь по стропилам, подымаюсь, on rafters, ветер шумит в уши, the wind rustles in ears, наверху, он, above, it, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, this ordinary looking builder of our powerful tram station, этот худенький с виду, this thin in appearance, курносый человек, snub-nosed person, в затрапезной фуражке с молоточками, in a shabby peak cap with hammers, вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он, I remember, on the bank of desert waves there was it, дум великих полн, thoughts great, полн, подхожу, I approach, ни единого ветерка, uniform breeze, стропила не шелохнутся, rafters will not stir, спрашиваю, I ask, как выполняются задания? How tasks are carried out? Некрасивое лицо строителя. Ugly person of the builder. Инженера Трюхова оживляется. Он пожимает мне руку. Engineer Trukhov quickens. It shakes hands with me. Он говорит. He speaks. 70% задания уже выполнено. 70% of a task are already executed. Статья окончалась так. Он жмет мне на прощание руку, позади меня гудят стропила. Article came to an end so, it presses to me at parting a hand. Behind me rafters hoot. Рабочие снуют там и сям. Workers scurry about here and there. Кто может забыть эти кипения рабочей стройки? Who can forget these boilings of working building? Этой неказистой фигуры нашего строителя. This unsightly figure of our builder. Маховик. Flywheel. Спасала Трюхова только то, rescued Trukhov only that, что на чтении газет времени не было и иногда удавалось пропустить сочинение Т. That on reading the newspaper of time he was and sometimes it was possible to pass T compositions. Маховика. Flywheel. Один раз Трюхов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. Once Trukov did not sustain and wrote carefully thought over venomous denial. Конечно. Certainly. Писал он. He wrote. Болты можно называть трансмиссией. It is possible to call bolts transmission. Но делают это люди. But people do it. Ничего не смыслящее в строительном деле. Nothing understanding construction business. И потом я хотел бы заметить Т. And then I would like to notice T. Маховику. To flywheel. Что стропила гудят только тогда. That rafters hoot only then. Когда постройка собирается развалиться. When construction is going to collapse. Говорит так о стропилах. Все равно. To speak so about rafters. All the same. Что утверждать. What to argue. Будто бы виолончель рожает детей. As if the violoncello gives birth to children. Примите и прочее. Except and so forth. После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться. After that the unruly prince on construction ceased to appear. Но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу. But household sketches still decorated the third strip. Резко выделяясь на фоне обыденных. 15 тысяч рублей ржавеют. Being sharply allocated against the ordinary, 15,000 rubles rust. Жилищные комочки. Housing lumps. Материал плачет и курьез и слезы. The material cries and a funny thing and tears. Строительство подходило к концу. Construction came to an end. Термитным способом сваривались рельсы. Termitным in the way rails cooked. И они тянулись без зазоров от самого вокзала до бойны и от привозного рынка до кладбища. And they lasted without gaps from the station to slaughterhouses and from the imported market to a cemetery. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине октября. At first opening of a tram wanted to date for the 9th anniversary of October. Но вагоностроительный завод. But car building plant. Ссылаясь на арматуру. Referring to fittings. Не сдал к сроку вагонов. Did not hand over to term of cars. Открытие пришлось отложить до 1 мая. Opening should be postponed till May 1st. К этому дню решительно все было готово. By this day everything is resolute was ready. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Concessionaires. Гуляючи. Reached together with demonstrations Gzyshcha. Там собрался весь стар город. There all Stargorod gathered. Новое здание депо обвивали хвойные дуги. The new building of depot was twisted by coniferous arches. Хлопали флаги. Clapped flags. Ветер бегал по лозунгам. The wind ran according to slogans. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком. The horse militiaman galloped for the first mirage and chic. Бог весть, как попавшим в пустой. God knows as got in empty. Оцеплены трамвайщиками круг. The circle surrounded by tramvshchik. Между двумя воротами депо высилось жидкое. Between two gate of depot rose liquid. Пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. Empty still a tribune with a microphone amplifier. К трибуне подходили делегаты. Delegates approached to a tribune. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. The combined orchestra of communalnik and canatchik tried force of the lungs. Барабан лежал на земле. The drum lay on the earth. По светлому залу депо. On a light hall of depot. В котором стояли 10 светло-зеленых вагонов. In which there were 10 light green cars. Занумерованных от 701 до 710. Numbered from 701 to 710. Шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. The Moscow correspondent in a hairy cap gadded. На груди у него висела зеркалка. On a breast at it the zarkalka hung. В которую он часто и озабоченно заглядывал. In which he often and anxiously looked. Корреспондент искал главного инженера. The correspondent looked for the chief engineer. Чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. To set to it some questions on tram subjects. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов. Though in the head of the correspondent the sketch about tram opening with abstract inclusion yet not said speeches was already ready. Корреспондент добросовестно продолжал изыскания. The correspondent honestly continued researches. находя недостаток лишь в отсутствии буфета. Finding a shortcoming only in absence of buffet. В толпе пели. In crowd sang. Кричали и грызли семечки. Sunflower seeds shouted and gnawed. Дожидаясь спуска трамвая. Waiting tram startup. На трибуну поднялся президиум губисполкома. The presidium rose by a tribune. Губисполкома. Принц датский. Prince Datsky. Заикаясь. Stammering. Обменивался фразами с собратом по перу. Exchanged phrases with the colleague on a feather. Ждали приезда московских кинохроникеров. Waited for arrival of the Moscow film reporters. Товарищи, сказал Гаврилин. Companions, Gavrilin told. Торжественный митинг по случаю открытия Старгородского трамвая позвольте считать открытым. Solemn meeting on the occasion of opening of a Stargorodsky tram allow to consider open. Медные трубы задвигались. Copper pipes moved. Вздохнули и три раза подряд сыграли интернационал. Sighed and three times in a row played international. Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину, крикнул Гаврилин. The word for the report is provided to companion Gavrilin, Gavrilin shouted. Принц датский маховик и московский гость. Prince Datsky Makovic and Moscow guest. Не сговариваясь. Without arranging. Записали в свои записные книжки. Wrote down in the notebooks. Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза Т. Solemn meeting opened the report of chairman Starkomkhoz of T. Гаврилина. Gavrilin. Толпа обратилась вслух. The crowd addressed in hearing. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Both correspondents were people absolutely various. Московский гость был холост и юн. The Moscow guest was single and young. Принц маховик. Prince Flywheel. Обремененный большой семьей. Burdened with a big family. Давно перевалил за четвертый десяток. Long ago passed for the fourth ten. Один всегда жил в Москве. One always lived in Moscow. Другой никогда в Москве не был. Another never in Moscow was. Москвич любил пиво. The Muscovite loved beer. Маховик датский. Маковик датский. Кроме водки. Except vodka. Ничего в рот не брал. Anything in a mouth did not take. Но. But. Несмотря на эту разницу в характерах. Despite this difference in characters. Возрасте. Age. Привычках и воспитании. Habits and education. Впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые. Impressions at both journalists were cast in same rubbed clean. Подержанные. Second hand. Вываленные в пыли фразы. Violiny phrases in a dust. Карандаши их зачиркали. Their pencils. Зачиркали. И в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. And in books there was a new record. In day of a holiday of Stargorod Street became as though is wider. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. Gavrilin began the speech well and simply. Трамвай построить. A tram to construct. Сказал он. He told. Это не ишака купить. It not a donkey to buy. В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. In crowd Ostap Bender's loud laughter suddenly was heard. Он оценил эту фразу. It estimated this phrase. Ободренный приемом. Encouraged by reception. Гаврилин. Gavrilin. Сам не понимая почему. Itself without understanding why. Вдруг заговорил о международном положении. Suddenly started talking about world situation. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам. He several times tried to start up the report on tram rails. Но с ужасом замечал. But with horror noticed. Что не может этого сделать. That cannot make it. Слова сами по себе. Words in itself. Против воли оратора. Against the will of the speaker. Получались какие-то международные. Turned out any international. После Чемберлина. After Chamberlain. Которому Гаврилин уделил полчаса. To which Gavrilin gave half an hour. На международную арену вышел американский сенатор Бора. On the international scene there was the American senator of Pine Forest. Толпа обмякла. The crowd became soft. Корреспонденты враз записали, в образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. Correspondents at once wrote down, in tropes the speaker depicted world situation of our union. The burnt Gavrilin badly responded about the Romanian boyars and passed to Mussolini. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. And only by the speech ended overcame the second international nature and started talking good business words. Я так думаю. And I so think. Товарищи. Companions. Что этот трамвай? That this tram. Который сейчас выйдет из дела. Which now will step out. Благодаря кого он выпущен? Конечно. Thanking whom it is let out? Certainly. Товарищи. Companions. Благодаря вот вам. Thanking here to you. Благодаря всех рабочих. Thanking all workers. Которые действительно поработали не за страх. Which really worked not for fear. А. And. Товарищи. Companions. За совесть. For conscience. А еще. And still. Товарищи. Companions. Благодаря честного советского специалиста. Thanking the honest Soviet expert. Главного инженера Трюхова. Chief engineer Trenkov. Ему тоже спасибо. To a two thanks. Точка. Стали искать Трюхова. Began to look for Trenkov. Но не нашли. But did not find. Представитель Маслоцентра. Representative Maslotcentra. Которого давно уже жгло. Of which already burned down long ago. Протиснулся к перилам трибуны. Squeezed to a handrail of a tribune. Взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. Waved a hand and loudly started talking about world situation. По окончании его речи оба корреспондента. Upon termination of his speech, both correspondents. Прислушиваясь к жиденьким хлопкам. Listening to thin cottons. Быстро записали шумные аплодисменты. Quickly wrote down noisy applause. Переходящие в овацию. Потом подумали над тем. Passing to an ovation. Then thought over that. Что переходящее в овацию будет. That passing to an ovation will be. Пожалуй. Perhaps. Слишком сильно. Too strongly. Москвич решился и овацию вычеркнул. The Muscovite decided and an ovation deleted. Маховик вздохнул и оставил. The flywheel sighed and left. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. The sun quickly went downhill. С трибуны произносились приветствия. From a tribune greetings were said. Оркестр поминутно играл туж. The orchestra constantly played a flourish. Светло засинел вечер. Light. Засинел. Evening. А митинг все продолжался. And meeting all proceeded. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали. And speaking and listening long ago already felt. Что произошло что-то неладное. That there was something wrong. Что митинг затянулся. That meeting was tightened. Что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. That it is necessary to pass as soon as possible to tram startup. Но все так привыкли говорить. But all so got used to speak. Что не могли остановиться. That could not stop. Наконец. At last. Нашли Трюхова. Found Trenkov. Он был испачкан и. It was soiled and. Прежде чем пойти на трибуну. Before going on a tribune. Долго мыл в конторе лицо и руки. Long washed in office the person and hands. Слово предоставляется главному инженеру. The word is provided to the chief engineer. Товарищу Трюхову. Радостно возвестил Гаврилин. To companion Trenkov. Gavrilin joyfully announced. Ну? Well. Говори. Speak. А то я совсем не то говорил. And I had all that told that. Добавил он шепотом. He added in a whisper. Трюхов хотел сказать многое. Trenkov wanted to tell a lot of things. И про субботники. And about community work days. И про тяжелую работу. And about a hard work. Обо всем. About everything. Что сделано и что можно еще сделать. That is made and that it is possible to make still. А сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка. And it is possible to make much. It is possible to release the city from the infectious imported market. Построить крытые стеклянные корпуса. To construct covered glass cases. Можно построить постоянный мост вместо временного. It is possible to construct the constant bridge instead of temporary. Ежегодно сносимого ледоходу. Annually taken down by an ice drift. Можно. It is possible. Наконец. At last. Осуществить проект постройки огромной мясохладобойни. To carry out the project of construction huge. Мясохладобойни. Трюхов открыл рот и. Trenkov opened a mouth and. Запинаясь. Faltering. Заговорил. Started talking. Товарищи. Международное положение нашего государства. Companions. World situation of our state. И дальше замямлил такие прописные истины. And further. Замямлил. Such common truths. Что толпа. That crowd. Слушавшая уже шестую международную речь. Listening already the sixth international speech. Похолодела. Grew cold. Только окончив. Only having ended. Трюхов понял. Трюхов understood. Что и он ни слова не сказал о трамвае. As he words did not tell about a tram. Вот обидно. Here it is offensive. Подумал он. He thought. Абсолютно мы не умеем говорить. Absolutely we are not able to speak. Абсолютно. Absolutely. И ему вспомнилась речь французского коммуниста. And to its speech of the French communist was remembered. Которую он слышал на собрании в Москве. Which he heard at meeting in Moscow. Француз говорил о буржуазной прессе. The Frenchman spoke about the bourgeois press. Эти акробаты пера. These acrobats of a feather. Восклицал он. He exclaimed. Эти виртуозы фарса. These virtuosos of the farce. Эти шакалы ротационных машин. Первую часть речи француз произносил в тоннеле. These jackals of rotational cars. The Frenchman said the first part of speech in tone. Ля. Вторую часть. В тоне да и последнюю. The second part. In tone to and last. Патетическую. В тоне ми. The pathetic. In tone. Ми. Жесты его были умеренные и красивы. Its gestures were moderate and beautiful. А мы только муть разводим. And we only plant dregs. Решил Трюхов. Трюхов solved. Лучше б совсем не говорили. Better at all would not speak. Было уже совсем темно. It was already absolutely dark. Когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку. When the chairman. Губисполкома. Scissored a red ribbon. Запиравшую выход из депо. Locking an exit from depot. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Workers and representatives of public organizations with hubbub began to take seats on cars. Ударили тонкие звоночки. Struck thin calls. И первый вагон трамвая. And first car of a tram. Которым управлял сам Трюхов. Which Трюхов operated. Выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. It was rolled out from depot under deafening shouts of crowd and orchestra groans. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее. The shined cars seemed is even more dazzling. Чем днем. Than in the afternoon. Все они плыли цугом по Гусищу, пройдя под железнодорожным мостом. All of them floated zug according to Gzhishchu, having passed under the railway bridge. Они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. They easily rose to the city and curtailed on Big Pushkin. Во втором вагоне ехал оркестр и... In the second car the orchestra went and... Выставив трубы из окон. Having exposed pipes from windows. Играл марш Будинова. Played Beauty on his march. Гаврилин. Gavrilin. В кондукторской форме на тужурке. In a conductorski uniform jacket. С сумкой через плечо. With a bag through a shoulder. Прыгая из вагона в вагон. Jumping from a car in a car. Нежно улыбался. Gently smiled. Давал не кстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на. Gave inopportunely calls and handed over to passengers invitation cards on. 1 мая в 9 часа. On May 1st in 9 hours. Вечера. Evenings. Торжественный вечер. Solemn evening. Имеющий быть в клубе коммунальников в последующей программе. Having to be in Club of Communalnik according to the following program. 1. 1. Доклад Т. T. Report. Масина. Мосин. 2. 2. Вручение грамоты Союзом коммунальников. Diploma delivery by the Union of Communalnik. 3. 3. Неофициальная часть. Большой концерт и семейный ужин с буфетом. Informal part. A big concert and a family dinner with buffet. На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. On a platform of the last car stood it is not known as got to number of guests of honor Viktor Mikhailovich. Он принюхивался к мотору. It sniffed to the motor. К крайнему удивлению Полисова. To extreme surprise of Polsov. Мотор выглядел отлично и... The motor looked perfectly and... Как видно. Apparently. Работал исправно. Worked regularly. Стекла не дребезжали. Glasses did not jingle. Осмотрев их подробно. Having examined them it is detailed. Виктор Михайлович убедился. Виктор Мклович was convinced. что они все так и на резине. That they after all on rubber. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. It already made some remarks to the motorman and was considered among public as the expert on tram business in the West. Воздушный тормоз работает неважно. The air brake works not very well. Заявил Полисов. Declared policies. С торжеством поглядывая по пассажиров. With a celebration glancing upon of passengers. Не всасывает. Does not soak up. Тебя не спросили. You did not ask. Ответил вагоновожатый. The motorman answered. Авось засосет. Perhaps we'll drain in. Проделав праздничный тур по городу. Having done festive round on the city. Вагоны вернулись в депо. Cars returned to depot. Где их поджидала толпа. Where they were waited by crowd. Трюхова качали уже при полном блеске электрических ламп. Трюхов and swung already at full shine of electric lamps. Качнули и Гаврилина. Rocked also Gavrilin. Но так как он весил пудов 6 и высоко не летал. But as it weighed pood 6 and highly did not fly. Его скоро отпустили. It released soon. Качали Т. Swung T. Масина. Мосин. Техников и рабочих. Technicians and workers. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. The second time this day swung Victor Mikhailovich. Теперь он уже не дергал ногами. Now it anymore did not pull feet. А строго и серьезно глядя в звездное небо. And strictly and seriously looking in the star sky. Взлетал и парил в ночной темноте. Flew up and soared in night darkness. Спланировав последний раз. Having planned last time. Полисов заметил. Policies noticed. Что его держит за ногу и смеется гадким смехом никто иной. That it holds by a foot and who laughs disgusting laughter not other. Как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. As former leader Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полисов вежливо высвободился. Policies it was politely liberated. Отошел немного в сторону. Departed a little aside. Но из виду предводителя уже не выпускал. But from a type of the leader anymore did not let out. Заметив. Having noticed. Что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем. That Ипполит Матвеевич together with the young stranger. Явно бывшим офицером. Obviously former officer. Уходит. Leave. Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Виктор Миклович carefully followed them. Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком фиате поджидал отдававшего последнее распоряжение Трюхова. When everything already came to an end and Gavrilin in lilovenky fiat waited for Trukhov making the last orders. Чтобы ехать с ним в клуб. To go with it to club. К воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. To gate of depot drove a фордовский semi-truck with film reporters. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в 12-угольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. The first of the car the man in dodecagonal horn points and elegant leather. Армяке. Without sleeves dexterously jumped out. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамового яблока. The sharp long beard grew at the man directly from Adam's apple. Второй мужчина тащил киноаппарат. The second man dragged a movie camera. Путаясь в длинном шарфе того стиля. Being confused in a long scarf of that style. Который Остап Бендер обычно называл шик-модерн. Which Остап Бендер usually called modern chic. Затем из грузовичка поползли ассистенты. Then from a truck assistants spread. Юпитер и девушки. Floodlight and girl. Вся группа с криками ринулась в депо. All group with shouts rushed in depot. Внимание! Крикнул бородатый армяковладелец. Attention! The bearded армяковладелец shouted. Коля, ставь Юпитера. Коля. Put a floodlight. Трюхов залился и двинулся к ночным посетителям. Трюхов. Залился. Also moved to night visitors. Это вы кино? Спросил он. It you cinema? He asked. Что ж вы днем не приехали? What did you do not arrive in the afternoon? А когда назначено открытие трамвая? And when tram opening is appointed? Он уже открыт. It is already open. Да. Yes. Да. Yes. Мы несколько задержались. We were late a little. Хорошая натура подвернулась. Good nature turned up. Масса работы. Mass of work. Закат солнца. Впрочем. Sunset. However. Мы и так справимся. We and so will consult. Коля, давай свет. Вертящееся колесо. Крупно. Двигающиеся ноги толпы. крупно. Kalia. Give light. A spinning wheel. Largely. Moving feet of crowd. It is large. Люда, милочка, пройдитесь. Kalia. Люда. Darling. Walk. Kalia. Начали, начали. Began. Began. Пошли, идите. Went. Go. Идите. Go. Идите, довольно. Go. Enough. Спасибо. Thanks. Теперь будем снимать строителя. Let's remove now the builder. Товарищ Трюхов, будьте добры. Companion Trukhov? Be so kind as. Товарищ Трюхов. Companion Trukhov. Нет. No. Не так. Not so. В три четверти. Вот так. In three quarters. Here so. Пооригинальней. More in an original way. На фоне трамвая, Kalia, начали, говорите что-нибудь. Against a tram. Kalia. Began. Tell something. Точка. Ну? Well. Мне. To me. Право. Right. Так неудобно. So inconveniently. Точка. Великолепно. Perfectly. Точка. Хорошо. Well. Точка. Еще говорите. Still speak. Точка. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая. Люда, войдите в рамку. Now you speak with the first passenger of a tram. Люда. Enter into a frame. Так. So. Дышите глубже. Вы взволнованы. Breathe more deeply. You are excited. Точка. Kalia. Ноги крупно. Kalia. Feet largely. Точка, начали. Began. Точка. Так. So. Так. Большое спасибо. Стоп. So. Many thanks. Stop. Точка, сдавна дрожавшего Фиата тяжело слез Гаврилины пришел звать отставшего друга. From long ago shivering Fiat of hard tears Gavrilin also came to call the lagged behind friend. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился. The director with hairy Adam's apple quickened. Kalia. Сюда. Прекрасный типаж. Kalia. Here. Fine type. Рабочий. Пассажир трамвая. Дышите глубже. Worker. Passenger of a tram. Breathe more deeply. Вы взволнованы. You are excited. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. You never went before in a tram. Начали. Дышите. Began. Breathe. Гаврилин с ненавистью засопел. Gavrilin with hatred breathed heavily. Прекрасно. Perfectly. Точка, милочка. Darling. Точка, иди сюда. Привет от комсомола. Go here. Hello from Komsomol. Точка, дышите глубже. Breathe more deeply. Вы взволнованы. Так, прекрасно. You are excited. So. Perfectly. Kalia. Kalia. Кончили. Terminated. А трамвай снимать не будете? Спросил Трюхов застенчиво. And a tram will not remove? Трюхов timidly asked. Видите ли? You see, промычал кожаный режиссер. The leather director load. Условия освещения не позволяют. Conditions of lighting do not allow. Придется доснять в Москве. It is necessary. Доснять. In Moscow. Целую. I kiss you. Кинохроника молниеносно исчезла. The newsreel immediately disappeared. Ну? Well. Поедем. Let's go. Дружок. Friend. Отдыхать. To have a rest. Сказал Гаврилин. Gavrilin told. Ты что? You that. Закурил. Lit? Закурил. Lit. Сознался Трюхов. Trukhov confessed. Не выдержал. Did not sustain. На семейном вечере голодный накурившийся Трюхов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. On family evening the hungry smoked Trukhov drank three wine glasses of vodka and absolutely got drunk. Он целовался со всеми. It kissed all. И все его целовали. And all kissed it. Он хотел сказать что-то доброе своей жене. He wanted to tell something kind to the wife. Но только рассмеялся. But only burst out laughing. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил. Then long shook Gavrilin's hand and spoke. Ты чудак. Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука. You are an odd fellow. You should learn to project railway bridges. It is a remarkable science. И главное, абсолютно простая. And the main thing, absolutely simple. Мост через Гудзон. The bridge through Hudson. Через полчаса его развезло окончательно. In half an hour it carried finally. И он произнес Филиппику. And he said. Филиппику, направленную против буржуазной прессы. Directed against the bourgeois press. Эти акробаты фарса. These acrobats of the farce. Эти гиены пера, эти виртуозы ротационных машин, кричал он. These hyenas of a feather. These virtuosos of rotational cars, he shouted. Домой его отвезла жена на извозчике. Home it was brought by the wife on the carrier. Хочу ехать на трамвае. I want to go by a tram. Говорил он жене. He spoke to the wife. Ну? Well. Как ты этого не понимаешь, раз есть трамвай? How you do not understand it. Time is a tram. Значит, means. На нем нужно ехать. On it is necessary to go. Точка. Почему? Во-первых. Why? First. Это выгодно. It is favorable. Полисов шел следом за концессионерами. Policies went after concessionaires. Долго крепился и... Long fastened and... Выждав. Having waited. Когда вокруг никого не было. When round was nobody. Подошел к Воробьянинову. Approached to Vorobyaninov. Добрый вечер. Good evening. Господин Ипполит Матвеевич. Mr. Hilite Matveevich. Сказал он почтительно. He told respectfully. Воробьянинову сделалось не по себе. To Vorobyaninova became it feel left out. Не имею чести. I have no honor. Пробормотал он. He murmured. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. Остап put forward the right shoulder and approached to the mechanic intellectual. Ну-ну. Ну-ну. Сказал он. He told. Что вы хотите сказать моему другу? What do you want to tell to my friend? Вам не надо беспокоиться. You should not worry. Зашептал Полисов. Whispered policies. Оглядываясь по сторонам. Looking around. Я от Елены Станиславовны. I from Elena Stanislavovna. Как? Она здесь? How? It here? Здесь. Here. И очень хочет вас видеть. And very much wants you to see. Зачем? Спросил Остап. What for? Остап asked. А вы кто такой? And you who such? Я вы? I. You. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Не думайте ничего такого. Do not think anything such. Вы меня не знаете? You do not know me. Но я вас очень хорошо помню. But I very well remember you. Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне. I would like to come to Elena Stanislavovna. Нерешительно сказал Воробьянинов. Vorobyaninov resolutely told. Она чрезвычайно просила вас прийти. She extremely asked you to come. Да. Yes. Но откуда она узнала? But from where she learned? Точка. Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал. Знакомое лицо. I met you in a corridor. Комхоза. And long thought, familiar face. Потом вспомнил. Then remembered. Вы? You. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Ни о чем не волнуйтесь, все будет совершенно тайно. About anything do not worry. Everything will be absolutely secretly. Знакомая женщина. Спросил Остап деловито. Familiar woman? Остап efficiently asked. Да. Well. Старая знакомая. Old acquaintance. Тогда? Then. Может быть. Can be. Зайдем поужинаем у старой знакомой. Я? Let's come, we will have supper at the old acquaintance. I. Например? For example. Безумно хочу жрать. Madly I want to guzzle. А все закрыто. And everything is closed. Пожалуй. Perhaps. Тогда идем. Then we go. Ведите нас. Conduct us. Таинственный незнакомец. Mysterious stranger. И Виктор Михайлович проходными дворами. And Victor Mikhailovich double exit courtyards. Поминутно оглядываясь. Constantly looking back. Повел компаньонов к дому гадалки. Led partners to the house of the fortune teller. Перелишинский переулок. To Perlishinsky Lane. Глава. 14. Союз меча и орала. Chapter 14. The sword union also shouted. Когда женщина стареет. When the woman grows old. С ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы. To it there can be many troubles. Teeth can drop out. Посидеть и поредеть волосы. To turn gray and thin hair. Развиться одышка. To develop short wind. Может нагрянуть тучность. Fatness can appear suddenly. Может одолеть крайняя худоба. Extreme leanness can overcome. Но голос у нее не изменится. But the voice at it will not change. Он останется таким же. It remains same. Каким был у нее гимназисткой. What was at it the grammar school girl. Невестой или любовницей молодого повеса. Bride or mistress of the young rake. Поэтому. Therefore. Когда Полисов постучал в двери, Елена Станиславовна спросила, кто там? Воробьянинов дрогнул. When Polsov knocked at a door and Elena Stanislavovna asked, who there? Воробьин in love trembled. Голос его любовницы был тот же. The voice of his mistress was the same. Что и в 99-м году. As in the 99th year. Перед открытием Парижской выставки. Before opening of the Parisian exhibition. Но. But. Войдя в комнату и сжимая веки от света. Having entered into a room and compressing eyelids from light. Ипполит Матвеевич видел. Hilite Matveevich saw. Что от былой красоты не осталось и следа. That from former beauty did not remain also a trace. Как вы изменились, сказал он невольно. As you changed, he told involuntarily. Старуха бросилась ему на шею. The old woman threw the arms round her neck. Спасибо. Thanks. Сказала она. She told. Я знаю. I know. Чем вы рисковали. Then you risked. Придя ко мне. Having come to me. Вы тут же великодушный рыцарь. You same generous knight. Я не спрашиваю вас. I do not ask you. Зачем вы приехали из Парижа? Why you arrived from Paris? Видите? See? Я не любопытна. I am not curious. Но я приехал вовсе не из Парижа. But I arrived at all from Paris. Растерянно сказал Воробьянинов. Воробьянинов perplexed told. Мы с коллегой прибыли из Берлина. We with a colleague of profit from Berlin. Поправил Остап. Остап corrected. Нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. Pressing an elbow of Hilite Matveevich. Об этом не рекомендуется говорить вслух. It is not recommended to speak about it aloud. Ах. Ah. Я так рада вас видеть. Возопила гадалка. I am so glad you to see. The fortune teller began to yell. Войдите сюда. Enter here. В эту комнату. А вы? In this room. And you? Виктор Михайлович. Виктор Миклович. Простите. Forgive. Но не зайдете ли вы через полчаса? But you will come in half an hour? О, заметил Остап. About. Остап noticed. Первое свидание. Трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. First appointment. Difficult minutes. Allow to leave also to me. Вы позволите с вами? You will allow with you. Любезнейший Виктор Михайлович. The dearest Виктор Миклович. Слесарь задрожал от радости. The mechanic began to tremble for pleasure. Оба ушли в квартиру Полисова. Both went to the apartment of Polsov. Где Остап? Where Остап? Сидя на обломке ворот дома номер 5 по Перелишинскому переулку. Sitting on a fragment of gate of the house number 5 on Perelishinsky Lane. Стал развивать перед оторопевшим кустарем одиночкой с мотором фантасмагорические идеи. Began to develop before the struck dumb loner handicraftsman with the motor phantasmagoric ideas. Клонящиеся к спасению родины. The homeland tending to rescue. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. In an hour they returned and found old men the absolutely languished. А вы помните? And you remember? Елена Станиславовна? Говорил Ипполит Матвеевич. Елена Станиславовна. Хилайт Матвеевич spoke. А вы помните? And you remember? Ипполит Матвеевич. Говорила Елена Станиславовна. Хилайт Матвеевич. Елена Станиславовна spoke. Кажется. It seems. Наступил психологический момент для ужина. There came the psychological moment for a dinner. Подумал Остап. Остап thought. И. And. Прервав Ипполита Матвеевича. Having interrupted Hilite Matveevich, вспоминавшего выборы в городскую управу, remembering elections in town council, сказал, told, в Берлине есть очень странный обычай, там едят так поздно, in Berlin there is very strange custom, there eat so late, что нельзя понять, that it is impossible to understand, что это, ранний ужин или поздний обед, that it is an early dinner or late dinner, Елена Станиславовна встрепенулась. Елена Станиславовна started. Отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. Took away a rabbit look from Воробьянинов and it was dragged on kitchen. А теперь действовать. And now to operate. Действовать и действовать. Сказал Остап. To operate and operate. Остап old. Понизив голос до степени полной нелегальности. Having lowered a voice to degree of full illegality. Он взял Полисова за руку. It took Polsov by the hand. Старуха не подкачает? Надежная женщина. The old woman will not pump up? Reliable woman? Полисов молитвенно сложил руки. Policies prayerfully combined hands. Ваша политическая кредо. Your political credo? Всегда. Восторженно ответил Полисов. Always, Полсов enthusiastically answered. Вы? You. Надеюсь? I hope. Кирилловец. Кирилловец. Как точно. So precisely. Полисов вытянулся в струну. Policies, it was extended in a string. Россия вас не забудет, рявкнул Остап. Russia will not forget you, Остап bellowed. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Держа в руке сладкий пирожок. Holding in her hand a sweet pie. С недоумением слушал Остапа. Bewildered listened to Остап. Но удержать его было нельзя. But it was impossible to hold him. Его несло. It bore. Великий комбинатор чувствовал вдохновение. The great schemer felt inspiration. Упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Delightful condition before вышесредний blackmail. Он прошелся по комнате. It walked on a room. Как барс. As leopard. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. In such raised condition it was found by Elena Stanislavovna. С трудом тащившая из кухни самовар. Hardly dragging from kitchen a samovar. Остап галантно подскочил к ней. Остап gallantly jumped up to it. Перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Adopted underway a samovar and put it on a table. Самовар свистнул. The samovar whistled. Остап решил действовать. Остап decided to act. Мадам. Madam. Сказал он. He told. Мы счастливы видеть в вашем лице. We are happy to see on your face. Он не знал. He did not know. Кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Whom he is happy to see in the person of Elena Stanislavovna. Пришлось начать снова. It was necessary to start over again. Изо все. From. Все. Пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то милостиво повелеть соизволил. Magnificent turns of an imperial mode was at the tip of the tongue only any graciously deigned to enjoin. Но это было не к месту. But it was out of place. Поэтому он начал деловито. Therefore it began efficiently. Строгий секрет. Государственная тайна. Strict secret. State secret. Остап показал рукой на Воробьянинова. Остап showed a hand on Воробьянинов. Кто? Who? По-вашему. In your opinion. Этот мощный старик, не говорите. This powerful old man? Do not speak. Вы не можете этого знать. You cannot know it. Это гигант мысли. This is the giant of thought. Отец русской демократии особо. Father of Russian democracy and person. Приближенная к императору. Approached to the emperor. Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Ипполит Матвеевич rose in all the fine growth and perplexed looked on the parties. Он ничего не понимал. He understood nothing. Но. But. Зная по опыту. Knowing from experience. Что Остап Бендер никогда не говорит зря. That Остап Бендер never speaks in vain. Молчал. Was silent. В Полисове все происходящее вызвало дрожь. In Polsov all events caused a shiver. Он стоял. It stood. Задрав подбородок к потолку. Having lifted up a chin to a ceiling. В позе человека. In a pose of the person. Готовящегося пройти церемониальным маршем. Going to pass ceremonial march. Елена Станиславовна села на стул. Elena Stanislavovna sat down on a chair. В страхе глядя на Остапа. In fear looking at Остап. Наших в городе много. Спросил Остап напрямик. In the city there is a lot of ours. Остап straight asked. Каково настроение? What mood? При наличии отсутствия, сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. In the presence of absence, Виктор Миклович told and began to explain the troubles confusedly. Тут был и дворник дома номер 5. There was also a yard keeper of the house number 5. Возомнивший о себе хам. The boor who has got a false idea of. И платки 3/8 дюйма. And scarfs of the 3/8 inch. И трамвай. And tram. И прочее. And other. Хорошо, грянул Остап. Well, Остап burst. Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города. Elena Stanislavovna. With your help we want to contact the best people of the city, которых злая судьба загнала в подполье, which the malicious destiny tired out in an underground. Кого можно пригласить к вам? Who can be invited to you? Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой? Who can be invited? Maxim Petrovich unless with the wife? Без жены. Without the wife. Поправил Остап. Остап corrected. Без жены вы будете единственным приятным исключением. Without the wife, you will be the unique pleasant exception. Еще кого? Still whom? В обсуждении. In discussion. К которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович. Which also Viktor Mikhailovich actively adjoined. Выяснилось. It became clear. Что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова. It is possible what to invite the same Maxim Petrovich Charushnikov. Бывшего гласного городской думы. Former public municipal duma. А ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников. And nowadays wonderfully сопричальный to a face of совработник. Хозяина быстролпака дядю Ива. Owner by Strupak Diadiev. Председателя Одесской бубличной артели московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий. The chairman of the Odessa bublikny artel Moscow steering wheels Kislyarsky and two young people without surnames. Но вполне подежных. But quite case. В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. In that case I ask to invite them now to small meeting. Под величайшим секретом. Under the greatest secret. Заговорил Полесов. Polsov started talking. Я побегу к Максиму Петровичу. I will run to Maxim Petrovich. За Никишей владей. For Никиша also own. А уж вы. And you. Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna. Потрудитесь и сходите обыстролпак и за Кислярским. Work and descend about by Strupak and for Kislyarsky. Полесов умчался. Policies dashed away. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. The fortune teller with all looked at Hilite Matveevich and too left. Что это значит? Спросил Ипполит Матвеевич. What does it mean? Hilite Matveevich asked. Это значит. It means. Ответил Остап. Остап answered. Что вы отсталый человек. That you backward person. Почему? Why? Потому что. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег? Because. Forgive for a trite question. How many at you is money? Каких денег? What money? Всяких. Everyone's. Включая серебро и медь. Including silver and copper. 35 рублей. 35 rubles. И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию. And with this money you were going to pay back all expenses on our enterprise? Ипполит Матвеевич молчал. Hilite Matveevich was silent. Вот что. Hear that. Дорогой патрон. Dear boss. Мне сдается. To me is given. Что вы меня понимаете. That you understand me. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой. You should stay hour or so the giant of thought and the person. Приближенный к императору. Approached to the emperor. Зачем? What for? Затем. Then. Что нам нужен оборотный капитал. That working capital is necessary to us. Завтра моя свадьба. Tomorrow my wedding. Я не нищий. I not beggar. Я хочу пировать в этот знаменательный день. I want to feast this significant day. Что же я должен делать? Простонал Ипполит Матвеевич. What should I do? Hilite Matveevich moaned. Вы должны молчать. You should be silent. Иногда. Sometimes. Для важности. For importance. Надувайте щеки. Inflate cheeks. Но ведь это же. Обман. But after all same. Deception. Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Who does it speak? It is told by Count Tolstoy? Or Darwin? Number. Я слышу это из уст человека, I hear it from lips of the person, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицациевой и украсть у бедной вдовы мебель, which only was going to get still yesterday at night into Grizatsuiva's apartment and to steal at the poor widow furniture. Не задумывайтесь. Do not reflect. Молчите. Are silent. И не забывайте надувать щеки. Also do not forget to inflate a cheek. К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. To what to be got involved in such dangerous business? After all can inform. Об этом не беспокойтесь. About it do not worry. На плохие шансы я не ловлю. On bad chances I do not catch. Дело будет поведено так. Business will be moved so. Что никто ничего не поймет. That anybody will understand nothing. Давайте пить чай. Let's drink tea. Пока концессионеры пили и ели. While concessionaires drank and ate. А попугай трещал скорлупой подсолнухов. And the parrot cracked a shell of sunflowers. В квартиру входили гости. Guests entered into the apartment. Никиша и Владя пришли вместе с Полисовым. Nikisha and Vladia came together with Polsov. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Victor Mikhailovich did not decide to present young people to the giant of thought. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем. They sat down at a corner and began to watch that. Как отец русской демократии ест холодную телятину. As the father of Russian democracy eats cold veal. Никиша и Владя были вполне созревшие недотепы. Nikisha and Vladia were quite ripened blunderers. Каждому из них было лет под 30. To each of them was years under 30. Им. All them. Видно. It is visible. Очень нравилось. Very much it was pleasant. Что их пригласили на заседание. That them invited to meeting. Бывший гласный городской думы Чарушников. Former public municipal duma Чарушников. Тучный старик. Corpulent old man. Долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Long shook a hand to Hilite Matveevich and looked to it in eyes. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Under Ostap's supervision, old residents of the city began to exchange memoirs. Дав им разговориться. Let's to them get to talking. Остап обратился к Чарушникову. Ostap addressed to Чарушников. Вы в каком полку служили? You served in what regiment? Чарушников запыхтел. Чарушников. Запыхтел. Я. Я. I. I. Так сказать. So to speak. Вообще не служил. At all did not serve. Потому что. Because. Будучи облечен доверием общества. Being invested by trust of society. Проходил по выборам. Passed at elections. Вы дворянин? You nobleman? Да. Yes. Был. Was. Вы, you, надеюсь, I hope, остались им и сейчас, крепитесь. Remained it and now? Fasten. Потребуется ваша помощь. Your help is required. Полисов вам говорил, за граница нам поможет. Policies to you spoke. The abroad will help us. Остановка за общественным мнением. Stop behind public opinion. Полная тайна организации. Full secret of the organization. Внимание. Attention. Остап отогнал Полисова от Никиши и Влади с неподдельной суровостью спросил. Ostap drove away Polsov from Nikisha and Vladi and with genuine severity asked. В каком полку служили? Придется послужить отечеству. In what regiment served? It is necessary to serve the fatherland. Вы дворяне? Очень хорошо. You are nobleman? That's good. Запад нам поможет. The West will help us. Крепитесь. Fasten. Полная тайна вкладов. Full secret of deposits. То есть организации. That is organizations. Внимание. Attention. Остапа несло. Ostap bore. Дело как будто налаживалось. Business as though was adjusted. Представлено Еленой Станиславовной владельцу Быстрелпака. Presented by Elena Stanislavovna to the owner of Bystropak. Ostap отвел его в сторону. Ostap took him aside. Предложил ему крепиться. Suggested it to fasten. Осведомился. Inquired. В каком полку он служил? It served in what regiment? И обещал содействие за границей, полную тайну организации. Also promised assistance of the abroad and full secret of the organization. Первым чувством владельца Быстрелпака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. The desire as soon as possible to escape from the conspiratorial apartment was the first feeling of owner Bystropak. Он считал свою фирму слишком солидной. He considered the firm too solid. Чтобы вступать в рискованное дело. To enter risky business. Но. But. Оглядев ловкую фигуру Остапа. Having inspected a dexterous figure of Ostap. Он поколебался и стал размышлять. А вдруг. It hesitated for a time and began to reflect. And suddenly. Точка. Впрочем. However. Все зависит от того. Everything depends on that. Под каким соусом все это будет подано. In what sauce all this will be submitted? Дружеская беседа за чайным столом оживилась. The friendly chat at a tea table quickened. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Devoted sacredly stored secret and talked about city news. Последним пришел гражданин Кислярский. The last the citizen Кисляровский came. Который, which, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, without being the nobleman and never serving in guards regiments. Из краткого разговора со Остапом сразу уяснил себе положение вещей. From short conversation with Ostap at once understood to itself a state of affairs. Крепитесь. Fasten. Сказал Остап наставительно. Остап tutorially told. Кислярский пообещал. The Кисляровский promised. Вы. You. Как представитель частного капитала. As representative of the private capital. Не можете остаться глухим к стонам народа. Cannot remain the deaf to people groans. Кислярский сочувственно загрустил. Кисляровский sympathetically became sad. Вы знаете. You know. Кто это сидит? Спросил Остап. Who does it sit? Остап asked. Показывая на Ипполита Матвеевича. Showing on Hilait Matveevich. Как же? As. Ответил Кислярский. Answered Кисляровский. Это господин Воробьянинов. This is Mr. Vorobyaninov. Это? It. Сказал Остап. Остап old. Гигант мысли. Giant of thought. Отец русской демократии. Father of Russian democracy. Особо. Person. Приближенная к императору. Approached to the emperor. В лучшем случае, 2 года со строгой изоляцией. At the best, 2 years with strict isolation. Подумал Кислярский. Thought Кисляровский. Начинают дрожать. Starting to shiver. Зачем я сюда пришел? Why I here came? Тайный союз меча и орала. Зловеще прошептал Остап. The secret union of a sword also shouted. Остап ominously whispered. 10 лет. 10 years. Мелькнула у Кислярского мысль. The thought flashed at Кисляровский. Впрочем. However. Вы можете уйти. You can leave. Но у нас. But at us. Предупреждаю. I warn. Длинные руки. Long hands. Я тебе покажу. I will show you. Сукин сын. Son of a bitch. Подумал Остап. Остап thought. Меньше. It is less. Чем за 100 рублей. Than 400 rubles. Я тебя не выпущу. I will not let out you. Кислярский сделался мраморным. The Кисляровский became the marble. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал. Still today it is so tasty and had quietly dinner. Ел куриные пупочки. Ate chicken papakka. Бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала. The broth with nutlets and knew nothing about terrible the union of a sword and shouted. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. It remained. Long hands made upon it unprofitable impression. Граждане, сказал Остап. Citizens, Остап old. Открывая заседание. Opening meeting. Жизнь диктует свои законы. Life dictates the laws. Свои жестокие законы. The cruel laws. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. I will not begin to speak to you about the purpose of our meeting. It to you is known. Цель святая. Purpose sacred. Отовсюду мы слышим стоны. From everywhere we hear groans. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Since all ends of our extensive country appeal about the help. Мы должны протянуть руку помощи. We should offer a helping hand. И мы ее протянем. And we will stretch it. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом. One of you serve and eat bread and butter. Другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Others are engaged in seasonal work and eat sandwiches with caviar. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Both that and others sleep in the beds and take cover warm blankets. Одни лишь маленькие дети. Only one small children. Беспризорные дети. Street children. Находятся без призора. Are without a prizer. Эти цветы улицы. These flowers of the street. Или. Or. Как выражаются пролетарии умственного труда. As proletarians of brain work are expressed. Цветы на асфальте. Flowers on asphalt. Заслуживают лучшей участи. Deserve the best fate. Мы. We. Господа присяжные заседатели. Mr. Jurors. Должны им помочь. Should them help. И мы. And we. Господа присяжные заседатели. Mr. Jurors. Им поможем. To them we will help. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Speech of the great schemer caused various feelings among listeners. Полисов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. Policies did not understand the new friend, the young guardsman. Какие дети? Подумал он. What children? He thought. Почему дети? Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Why children? Ilyit Matveevich even did not try to understand anything. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел. He already waved long ago on everything a hand and silently sat. Надувая щеки. Inflating cheeks. Елена Станиславовна пригорюнилась. Elena Stanislavovna became sad. Никиша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Никиша and Vladia faithfully looked at Ostap's blue vest. Владелец Быстроупака был чрезвычайно доволен. Owner Bystroupaka was extremely happy. Красиво составлено. It is beautifully made. Решил он. He solved. Под таким соусом и деньги дать можно. In such sauce and money it is possible to give. В случае удачи. Почет, не вышло. Мое дело 16-е. In case of success, honor. Did not leave. My business the 16th. Помогал детям. И дело с концом. Helped children. And business with the end. Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядюевым и... Чарушников exchanged a considerable look with Дядюев and... Отдавая должное конспиративной ловкости докладчика. Paying tribute secret dexterity of the speaker. Продолжал катать по столу хлебные шарики. Continued to roll on a table grain balls. Кислярский был на седьмом небе. The Кислярский was on the top of the world. Золотая голова. The gold head. Думал он. He thought. Ему казалось. It seemed to it. Что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей. That he still never so strongly did not love street children. Как в этот вечер. As this evening. Товарищи. Продолжал Остап. Companions, Остап continued. Нужна немедленная помощь. The immediate help is necessary. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы. We should pull out children from tenacious paws of the street. И мы вырвем их оттуда. And we will pull out them from there. Поможем детям. Let's help children. Будем помнить. Let's remember. Что дети — цветы жизни. That children. Live flowers. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. I invite you now to make the contributions and to help children. Только детям и никому другому. Only to children and anybody to another. Вы меня понимаете? You understand me? Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. Ostap took out the quitanzione book from a side pocket. Попрошу делать взносы. I will ask to do contributions. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ilyit Matveevich will confirm my powers. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Ilyit Matveevich was inflated and inclined the head. Тут даже несмышленный Никиша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказания Остапа. Here even innocent Никиша with own and the busy mechanic understood a secret essence of allegories of Ostap. В порядке старшинства. As a seniority. Господа. Misters. Сказал Остап. Ostap old. Начнем с уважаемого Максима Петровича. Let's begin with dear Maxim Petrovich. Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей. Maxim Petrovich. Заерзал. Also gave at most 30 rubles. В лучшие времена дам больше, заявил он. During the best times I will give more, he declared. Лучшие времена скоро наступит. The best times will come soon, сказал Остап. Ostap told. Впрочем, however, к беспризорным детям, to street children, которых я в настоящий момент представляю, which I at the moment represent, это не относится. It does not belong. 8 рублей дали Никиша с Владей. 8 rubles of a distance of Nikesh with own. Мало. It is not enough. Молодые люди. Young people. Молодые люди зарделись. Young people. Зарделись. Полисов сбегал домой и принес 50. Policies ran home and brought 50. Браво. Gallantly. Гусар. Сказал Остап. Hussar. Ostap told. Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. For the loner hussar with the motor of it on the first time it is enough. Что скажет купечество? What will the merchant class tell? Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Дядьев and Кислярский long bargained and complained of the leveling. Остап был неумолим. Ostap was relentless. В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. In the presence of Ilyit Matveevich I consider these conversations excessive. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Ilyit Matveevich inclined the head. Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей. Merchants offered in favor of children on 200 rubles. Всего. In total. возгласил Остап. Остап proclaimed. 488 рублей. 488 rubles. Эх, 12 рублей не хватает для ровного счета. A. 12 rubles do not suffice for the equal account. Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. Долго крепившаяся. Long fastening. Ушла в спальню и вынесла в редикюле искомые 12 рублей. Went to a bedroom and took out in a handbag required 12 rubles. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Other part of meeting was crumpled and had less solemn character. Остап начал резвиться. Остап started to frolic. Елена Станиславовна совсем размякла. Елена Станиславовна absolutely softened. Гости постепенно расходились. Guests gradually dispersed. Почтительно прощаясь с организаторами. Respectfully saying goodbye to organizers. О дне следующего заседания вы будете оповещены особо. You will be especially notified on day of the following meeting. Говорил Остап на прощание. Остап at parting spoke. Строжайший секрет. The most strict secret. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это. Business of the help to children should be in secret. It. Кстати. By the way. В ваших личных интересах. In your personal interests. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей. At these words Кисляровский it wanted to give 50 more rubles. Но больше уже не приходить ни на какие заседания. But more not to come any more to any meetings. Он еле удержал себя от этого порыва. It hardly kept itself himself from this rush. Ну? Well. Сказал Остап. Остап old. Будем двигаться. Let's move. Вы? You. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Я надеюсь. I hope. Воспользуйтесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуйте у нее. We'll use Elena Stanislavovna's hospitality and we'll spend the night at it. Кстати. By the way. Нам не для конспирации полезно разделиться на время. And for conspiracy it is useful for us to be divided into time. А я пошел. And I went. Ипполит Матвеевич отчаянно подморгивал Остапу глазом. Hilite Matveevich desperately подморгивал to a step high. Но тот сделал вид, but that pretended, что не заметил этого, that did not notice it, и вышел на улицу, also went out of doors. Пройдя квартал, having passed quarter, он вспомнил, he remembered, что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей, that in a pocket at it 500 honest earned rubles lie. Извозчик, крикнул он, carrier, he shouted. Вези в Феникс. Carry in Phoenix. Это можно. It is possible. Сказал извозчик. The carrier told. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. It slowly brought up Остап to the closed restaurant. Это что? Закрыто? It that? It is closed. По случаю 1 мая. On the occasion of May 1st. X, X. Чтоб их. И денег сколько угодно. That them. And it is some money. И погулять негде. Ну? And there is no place to take a walk. Well. Тогда валяй на улицу Плеханова. Then drag on Plekhanov Street. Знаешь? You know. Остап решил поехать к своей невесте. Остап decided to go to the bride. А раньше как эта улица называлась? Спросил извозчик. And earlier as this street was called? The carrier asked. Не знаю. I do not know. Куда же ехать? И я не знаю. Where to go? And I do not know. Тем не менее, Остап велел ехать и искать. Nevertheless, Остап ordered to go and look for. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу. Hour one and a half. Проколесили. They on the empty night city. Опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Interrogating night watchmen and militiamen. Один милиционер долго пыжился и... One militiaman long was puffed up and... Наконец... At last. Сообщил. Reported. Что Плеханова, не иначе как бывшая губернаторская. That Plekhanov, precisely former governors. Ну? Well. Губернаторская. Я губернаторскую хорошо знаю. The governors. I governors well know. 25 лет вожу на губернаторскую. 25 years I carry on governors. Ну? Well. Езжай. Also go. Приехали на губернаторскую. Arrived on governors. Но она оказалась не Плеханова. But it appeared not Plekhanov. о Карле Марксе. And Charles Marx. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. The embittered Ostap renewed searches of forgotten Plekhanov Street. Но не нашел ее. But did not find it. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца. The dawn faintly shined the person of the rich sufferer. Так и е, сумевшего развлечься. And е. Managed to have a good time. Вези в Сорбонну. Крикнул он. Carry to Sorbonne. He shouted. Тоже извозчик. Плеханова не знаешь. To carrier. Plekhanov you do not know. Чертог вдовы Грицацуевой и сиял. The hall of widow Грицацуева shone. Во главе свадебного стола сидел марияжный король, сын турецко-подданного. At the head of a wedding table the marriazny king. The son Trotskopodani sat. Он был элегантен и пьян. It was elegant and drunk. Гости шумели. Guests rustled. Молодая была уже не молода. The young was not so young. Ей было не меньше 35 лет. She was not less than 35 years old. Природа одарила ее щедро. The nature presented it generously. Тут было все арбузные груди. There was all watermelon breasts. Нос обухом. Nose a butt. Расписные щеки и мощный затылок. Painted cheeks and powerful nape. Нового мужа она обожала и очень боялась. She adored the new husband and very much was afraid. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству. Therefore called him not on a name and at all on a patronymic. Которого она так никогда и не узнала. Which she so never also did not recognize. А по фамилии – товарищ Бендер. And by family name. Companion of Bendery. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. Ипполит Матвеевич again sat on a treasured chair. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем. Throughout all wedding dinner it jumped up on it. Чтобы почувствовать твердое. To feel the firm. Иногда это ему удавалось. Sometimes it was possible to it. Тогда все присутствующие нравились ему. Then all present were pleasant to it. И он неистово начинал кричать горько. And he violently started to shout bitterly. Остап все время произносил речи. Ostap said all the time speeches. Спичи и тосты. Спичи. And toasts. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. Saw for national education and an irrigation of Uzbekistan. После этого гости стали расходиться. After that guests began to disperse. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру. Ипполит Матвеевич was late in a lobby and whispered Бендера. Так вы не тяните. So you do not pull. Они там. They there. Вы – стяжатель. You – the grabber. Ответил пьяный Остап. Drunk Ostap answered. Ждите меня в гостинице. Wait for me in hotel. Никуда не уходите. Do not leave anywhere. Я могу прийти каждую минуту. I can come every minute. Уплатите в гостинице по счету. Pay in hotel on the account. Чтоб все было готово. That everything was ready. Adie. Adie. Фельдмаршал, пожелайте мне спокойной ночи. Field Marshal. Wish me good night. Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. Ипполит Матвеевич wished and went to Sorbonne to worry. 5 часов утра явился Остап со стулом. At 5 o'clock in the morning Ostap with a chair was. Ипполита Матвеевича проняло. At Ипполит Матвеевич got. Остап поставил стул посредине комнаты и сел. Ostap put a chair in the middle of a room and villages. Как это вам удалось? Выговорил. How it was possible to you. Uttered. Наконец. At last. Воробьянинов. Воробьянинов. Очень просто. Very simply. По-семейному. In a family way. Вдовица спит и видит сон. Вдовица sleeps and has a dream. Жаль было будить. It was a pity to awake. На заре ты ее не буди. At dawn you her do not awake. Увы, пришлось оставить любимой записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. Alas. It was necessary to leave darling a note. I leave with the report in Novokhabarsk. К обеду не жди. By a dinner do not wait. Твой суслик. Your gopher. А стул я захватил в столовой. And I grasped a chair in a dining room. Трамвая в эти утренние часы нет. Отдыхал на стуле по пути. The tram in these morning hours is not present. Had a rest on a chair on the way. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. Ипполит Матвеевич with rumbling rush to a chair. Тихо. Silently. Сказал Остап. Ostap old. Нужно действовать без шума. It is necessary to operate without noise. Он вынул из кармана плоскогубца. It took out flat nose pliers from a pocket. И работа закипела. And work began to boil. Вы дверь заперли? Спросил Остап. You locked a door? Остап asked. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова. Pushing away impatient Vorobyaninov. Остап аккуратно вскрыл стул. Остап accurately opened a chair. Стараясь не повредить английского ситца в цветочках. Trying not to damage an English chintz in florets. Такого материала теперь нет. Such material is not present now. Надо его сохранить. It is necessary to keep it. Товарный голод. Commodity hunger. Ничего не поделаешь. There's nothing to be done. Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. All this finished Hilait Matveevich to extreme irritation. Готово. It is ready. Сказал Остап тихо. Остап silently told. Он приподнял покровы обеими руками, стал шарить между пружинами. It raised covers and both hands began to rummage between springs. На лбу у него обозначилась венозная ижица. On a forehead it designated a venous ижица. Ну? Повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. Well? Hilait Matveevich in different ways repeated. Ну? Ну? Well? Well? Ну и ну? How about that? Отвечал Остап раздраженно. Остап answered is angry. Один шанс против одиннадцати. One chance against 11. И этот шанс. And this chance. Он хорошенько опорылся в стуле и закончил. It properly rummaged in a chair and finished. И этот шанс пока не наш. And this chance yet ours. Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. It rose in all growth and began to clean knees. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Hilait Matveevich rushed to a chair. Бриллиантов не было. Brilliance was not. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. At Hilait Matveevich hands drooped. Но Остап был по-прежнему бодр. But Остап was still vigorous. Теперь наши шансы увеличились. Now our chances increased. Он походил по комнате. It walked around a room. Ничего. Этот стул обошелся вдове больше. Anything. This chair managed to the widow more. Чем нам. Than to us. Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками. Остап took out from a side pocket a gold brooch with pieces of glass. Дутый золотой браслет. Exaggerated gold bracelet. Полдюжины золоченных ложечек и чайная ситечка. Half dozens of gilded spoons and tea strainer. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил. Hilait Matveevich in the mountain did not think at all. Что стал соучастником обыкновенной кражи. That became the accomplice of ordinary theft. Пошлая вещь. Trite thing. Заметил Остап. Остап noticed. Но согласитесь. But agree. Что я не мог покинуть любимую женщину. That I could not abandon the beloved, не оставив о ней никакого воспоминания, without having left about it any reminiscence. Однако времени терять не следует. However, time it is not necessary to lose. Это еще только начало. It just began. Конец в Москве. The end in Moscow. А мебельный музей? Это вам не вдова? Там потруднее будет. And a furniture museum? It to you not the widow? There it will be more difficult. Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и... Partners pushed chair fragments under a bed and... Посчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей. Having counted up money, them together with donations in favor of children there were 535 rubles. Выехали на вокзал к московскому поезду. Left on the station to the Moscow train. Ехать пришлось через весь город на извозчике. It was necessary to go through all city on the carrier. На кооперативной они увидели Полисова. On cooperative they saw Polsov. Бежавшего по тротуару. Running on the sidewalk. Как пугливая антилопа. As timid antelope. За ним гнался дворник дома номер 5 по Перелишинскому переулку. The yard keeper of the house number 5 pursued it on Perlishinsky Lane. Заворачивая за угол. Turning for a corner. Концессионеры успели заметить. Concessionaires managed to notice. Что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. That the yard keeper overtook Victor Mklovich and began to belabor it. Полисов кричал «караул» и «хам». Policy's guard shouted. And bore. До отхода поезда сидели в уборной. To a withdrawal of a train sat in a lavatory. Опасаюсь встречи с любимой женщиной. Being afraid of a meeting with the beloved. Поезд уносил друзей в шумный центр. The train carried away friends in the noisy center. Друзья приникли к окну. Friends nestled to a window. Вагоны проносились над Гусищем. Cars were carried by over Gzyszkom. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс. Suddenly Остап began to roar and seized Воробьянинова by a biceps. Смотрите. Look. Смотрите, крикнул он. Look, he shouted. Скорее, Алхин. It is rather. Алхин. Сукин сын. With, son of a bitch. Точка. Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич looked down. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку. Under an embankment the hefty mustached good fellow dragged a wheelbarrow. Груженную рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Loaded red harmonium and five window frames. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Wheelbarrow the citizen in a mouse толстовочка pushed a bashful look. Солнце пробилось сквозь тучи. The sun broke through clouds. Сияли кресты церквей. Crosses of churches shone. Остап. Хохоча. Laughing loudly. Высунулся из окна и гаркнул. It was put out from a window and barked. Пашка. На толкучку едешь. Пашка. On a second-hand market you go. Паша Емельевич поднял голову. The Pasha Emilievich lifted the head. Но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. But saw only buffers of the last car and even more strongly earned feet. Видели? Радостно спросил Остап. Saw? Остап joyfully asked. Красота, вот работают люди. Beauty. People here work. Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. Остап clapped the become sad Воробьянинова on the back. Ничего. Anything. Папаша, не унывайте, заседание продолжается. Daddy. Do not despond. Meeting proceeds. Завтра вечером мы в Москве. Tomorrow evening we in Moscow. Часть вторая в Москве. Part second in Moscow. Глава. 15. Среди океана стульев. Chapter 15 Among the Ocean of Chairs. Статистика знает все. The statistics knows everything. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем. The quantity of an arable land in the USSR with division on the chernozem is precisely considered. Суглинок и лес. Loam and loess. Всю граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги. All citizens of both sexes are written down in accurate thick books. Так хорошо известны Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову книги ЗАГСов. So well known to Ипполит Матвеевич Воробьянинов, books of registry offices. Известно. It is known. Сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики? How many what food the average citizen of the republic eats in a year? Известно. It is known. Сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки? How many this average citizen drinks on the average vodka? С примерным указанием потребляемой закуски. With the approximate indication of consumed snack. Известно. It is known. Сколько в стране охотников? How many in the country of hunters? Балерин. Ballerinas. Револьверных станков. Capstan lathes. Собак всех пород. Dogs of all breeds. Велосипедов. Bicycles. Памятников. Monuments. Девушек. Girls. Маяков и швейных машинок. Beacons and sewing machines. Как много жизни. As there is a lot of life. Полное пыло. Full of a heat. Страстей мысли. Passions and thought. Глядит на нас со статистических таблиц. Looks at us from statistical tables. Кто он? Who is he? Розовощекий индивид. Pink-checked individual. Сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снеть. Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Sitting with a napkin on a breast behind a little table and with appetite destroying smoking food. Rounded herds of tiny bulls lie. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. Fat pigs got off in a corner of the table. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры. In the special statistical pool uncountable sturgeons lap. Налимый рыба чехань. Burbots and fish. Чехань. На плечах. On shoulders. В руках и голове индивида сидят куры. Hands and the head of the individual hens sit. В перистых облаках летают домашние гуси. In plumose clouds house geese fly. Утки и индейки. Ducks and turkeys. Под столом прячутся два кролика. Under a table two rabbits hide. На горнзонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. On. Горнзонте. Pyramids and. Вавилоны. From baked bread tower. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. The small fortress from jam is washed by the dairy river. Огурец. Cucumber. Величиною в Пизанскую башню. In size to the tower of Pisa. Стоит на горизонте. Costs on the horizon. За крепостными валами и соли и перца по полу ротно маршируют вина. Behind ramparts from salt and pepper wines popularitno march. Водки и наливки. Vodka and fruit liqueur. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки, нестроевые нарзаны. In a rear guard a pity small group soft drink strudge, not front. Нарзаны. Лимонады и сифоны в проволочных сетках. Lemonades and siphons in wire grids. Кто же этот розовощекий индивид-обжора? Who this pink-checked individual glutton? Пинчуга и сластун. Гаргантюа. Пинчуга. And. Сластун. Гаргантюа. Король дипсадов. Силафос. Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка. Лукул. King. Дипсадов. Силафос. Legendary soldier Яшка Red Shirt. Local. Это не Лукул. It not local. Это... Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов, средний гражданин. This is Ivan Ivanovich Sidorov or Sidor Sidorovich Ivanov, average citizen. Съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Eating on the average for the life all food represented on the table. Это нормальный потребитель калорий и витаминов. This is the normal consumer of calories and vitamins. Тихий 40-летний холостяк. Silent 40-year bachelor. Служащий в госмагазине галантереи трикотажа. Serving in dry goods and Jersey State shop. От статистики не скроешься никуда. From statistics you will not disappear anywhere. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей. It has exact data not only on quantity of dentists. Колбасных. Sausage. Шприцев. Syringes. Дворников. Yard keepers. Кинорежиссеров. Film directors. Проституток. Prostitutes. Соломенных крыш. Straw roofs. Вдов. Widows. Извозчиков и колоколов. Carriers and bells. Но знает даже. But knows even. Сколько в стране статистиков. How many in the country of statisticians. И одного она не знает. And one she does not know. Не знает она. She does not know. Сколько в СССР стульев? How many in the USSR of chairs? Стульев очень много. There is a lot of chairs. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. The last statistical census defined population of federal republics in 143 million people. Если отбросить 90 миллионов крестьян, if to reject 90 million peasants, предпочитающих стульям лавки, preferring to chairs of a bench. Палате. Палате, завалинки. Завлинкас. А на востоке, истертые ковры и паласы. And in the east, the used up carpets and oriental carpets. То все же остается 50 миллионов человек. That nevertheless remains 50 million people. В домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. In which house used chairs are necessities. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев. If to take into consideration possible miscalculations in calculations and a habit of some citizens of the Union to fall between two stools, то, that, сократив на всякий случай общее число вдвое, having cut just in case total number by half. Найдем. Let's find. Что стульев в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. That chairs in the country there should be not less than 26 and a half million. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов. For fidelity we will refuse 6.5 million. Оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. The remain 20 million will be number minimum. Среди этого океана стульев. Among this ocean of chairs, сделанных из ореха, made of a nut, дуба, oak, ясеню, ash tree, палисандра, black rosewood, красного дерева и карельской березы, mahogany and Karelian birch. Среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками. Among chairs, Fertry and Pine heroes of the novel should find a Nut Gamsovsky chair with bent legs. Таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой. Concealing in the belly of treasure of Madame Petukova upholstered with the English chintz. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали. Concessionaires lay on the top regiments and still slept. Когда поезд осторожно перешел Оку и... When the train carefully passed Oka and... Усилив ход. Having strengthened a course. Стал приближаться к Москве. Began to come nearer to Moscow.